почему-то вздумалось конфисковать сборную алюминиевую клетку, чем-то похожую на огромный детский конструктор, щедро предоставленную нам фирмой «Дексион». Мы подняли страшный шум и, в конце концов, отстояли свое имущество к великому негодованию начальника таможни, носившего не совсем обычное имя «Пайн Коффин» — «Сосновый гроб». В Мамфе нас ожидало новое столкновение с таможней из-за противозаконного обладания револьвером, на владение коим в Западной Африке требовалось специальное разрешение самого губернатора Нигерии. К несчастью для таможенников, такое разрешение у нас было. Первый этап нашего пути внутрь страны был ничем не примечателен, если не считать облако красной пыли и изрытые колеями дороги, непременная черта африканских ландшафтов в британских протекторатах. Меня постоянно удивляет, почему французы и бельгийцы могут строить вполне приличные дороги на контролируемых ими территориях, тогда как максимум, на что способно большинство созидателей Британской империи, посыпать щебенкой окраинные улицы главных городов. Впрочем, все это только добавляет прелести путешествию, ибо ничто так не поощряет вас почаще останавливаться, как головная боль и ноющая спина. Первую остановку мы сделали в деревушке Бекебе, знакомой Джерри по ранним экспедициям. И один из его прежних боев, Бен, тотчас подбежал к нему, предлагая свои услуги и первую добычу — детеныша черноногой мангусты, которого мы тотчас назвали Тикки и которого Джерри сунул себе за пазуху, поскольку у нас под рукой не было никакого подобия клеток. Убедившись, что Бен присоединился к другим боям в кузове грузовика, Виктории мы с помощью старого помощника Джерри Пия наняли нужных рабочих, мы снова тронулись в путь и около 9 вечера подъехали к дому управляющего ОАК в Мамфе. Джерри выбрался из кабины и исчез в весьма элегантном с виду современном бунгало. Вскоре он показался вновь, сопровождаемый управляющим Джоном Хендерсоном. Джон оказался радушным хозяином и милейшим человеком, и вместе со своими подчиненными все 6 недель, что мы с нашим проклятым зверьем, как он выражался, наводняли его жилище, не жалел сил, помогая нам. Он охотно признавался, что не выносит наших животных, но готов терпеть их ради нас. Крохотное селение Мамфе расположилось на высоком берегу реки Кросс. Оно не лишено своих прелестей, если останавливаешься там ненадолго. Однако не скажу, чтобы я его полюбила. Климат там отвратительный. Круглые сутки царит жара и духота, из-за чего мы с Софи никак не могли избавиться от сыпи, несмотря на частые купания и прилежное пользование всякими лосьонами, которые, по словам производителей, обязаны были защитить кожу от раздражений. В селении обитало, помимо управляющего ОАК, еще около десятка европейцев. Все они приняли нас одинаково радушно и обещали распространить в округе слух о приезде помешанных любителей животных. Мало-помалу веранда вокруг дома Джона уподобилась зоомагазину. «Знаете, я все время ловлю себя на том, что заблудился, когда вижу это проклятое зверье», — пожаловался Джон. «Сегодня чуть не поехал дальше искать свой дом». «Послушай, Джон», — озабоченно произнес Джерри, «если они и впрямь так противны тебе, мы освободим помещение». «Глупости, дружище, я пошутил. На самом деле я только рад вам и вашим питомцам». Даррелл стремился возобновить контакты с охотниками, и мы стали готовиться к прелестям вылазок в тропический лес, где располагались далекие деревушки. На рассвете следующего дня пересекли реку на долбленках, прихватив рюкзаки с бутербродами и термосами с холодной водой. Высадившись на другом берегу, довольно прытко зашагали гуськом по битой тропе. Меня сразу поразила царившая в лесу тишина и липкая духота.